Татьяна Нильсон. Кладбищенский цветок. Глава первая. Весна выдалась теплой. Вместо снега неожиданно пошли дожди, и температура опускалась до минуса только ночью. От этого река вздыбилась и освободилась ото льда раньше обычного, в начале марта. Ледоход случился утром, когда солнце ярко ослепило оставшийся белый снег. Ребятня бежала к берегу, взрослые останавливались на мостах и набережных, чтобы наблюдать высвобождение реки от ледяного плена. Из-за заторов вода в поисках выхода разбушевалась, неистово грохоча и ломая на пути препятствия. Выйдя на простор, ледоход стремительно помчался вниз по течению. Льдины, обгоняя друг друга, сталкивались и ломались, ударяясь в устои мостов и, словно от безысходности, выбрасывались на берег. Шум и шелест раздавались по округе от трясущейся ледяной массы и мелодичный перезвон от разрушающего зимнего хрусталя. Зачарованные зрители не отрывали взгляд от разыгравшегося зрелища, и никто не обращал внимания на одинокую фигуру на противоположном берегу реки. Фигура странно раскачивалась на толстом суку березы, то ли от порывов ветра, то ли от того, что ей хотелось просто качаться, словно большая марионетка, повешенная на гвоздь после кукольного спектакля. Неожиданно подросток ткнул в бок своего приятеля. Тот что-то прокричал другим товарищам, показывая пальцем на березовые заросли. Мальчишки схватили рюкзаки, которые валялись рядом, и кинулись к мосту, чтобы перебраться на другой берег. Виадук располагался высоко над землей, и чтобы пробраться к странному месту, пришлось продираться сквозь чащу, отчего один мальчик потерял шапку, другой порвал рукав на куртке, а третий провалился в лужу и намочил ноги. Когда компания добралась до места, то от страха замерла в оцепенении. На суку висела рыжеволосая девушка в свадебном платье, похожая на сломанную куклу. Белые лаковые туфли валялись рядом, и слетевшая фата развивалась на ветру, зацепившись за колючие ветки сухого шиповника. Паренек постарше вытащил трясущимися руками сотовый телефон и от волнения долго не мог объяснить дежурному полиции, где они находятся и что за картину видят своими глазами. Дежурный наряд приехал быстро, но испуганной компании казалось, что прошла целая вечность. Они стояли без движения, прижавшись друг к другу, словно держали круговую оборону. Подросток, который вызвал полицию, строго инструктировал товарищей. Вероятно, смотрел много детективов и знал, что на месте преступления лучше не оставлять лишних следов. А март входил в силу. Солнце, поднявшись высоко, грело. От этого птицы, которые не покидали родные пенаты, верещали на все лады от тепла и счастья. Увидев жуткую картину, сыщики не разделили мнение ребятни, которым разыгравшаяся фантазия нарисовала жуткое и страшное убийство. Картина выглядела таким образом, что невеста в порыве отчаяния покончила с собой. Может, узнала что-то такое о женихе, отчего жизнь оказалась немила, а может, сама не захотела связать свою судьбу с нелюбимым мужем. Лучше в петлю, чем такая мука. Вот и туфли под телом, и следов измывы на первый взгляд не видно. Однако при ближайшем рассмотрении возникло множество вопросов. Она нарядилась, платье белое надела, прическу, маникюр, макияж навела в лучшем виде и отправилась замуж. Заодно и веревку прихватила для того, чтобы свести счеты с жизнью. И петлю по воздуху не соорудить, нужен какой-то ящик, подставка. А под ногами ничего нет. Не могла же девушка залезть на дерево, накинуть петлю и прыгнуть вниз. Ну, наверное, могла, но в таком случае должна была испачкать платье, порвать колготки, в крайнем случае заляпать перчатки. Но, увы, выглядела невеста безукоризненно, во всяком случае одежда, что нельзя было сказать про тело. На фоне белых одеяний одутловатое серое лицо выглядело жутко. Фотограф крутился вокруг дерева, без конца щелкая фотоаппаратом, стараясь зафиксировать каждую мелочь. «Висит, похоже, больше суток. А точнее, мертва больше суток», — проговорил эксперт, наклонившись над девушкой после того, как тело вынули из веревки и спустили на землю. «Лет примерно 25-27. Рост 1,70 м. А каблуки выбрала 10-сантиметровые. Высокая барышня. Значит, и жених должен быть не мелкий замухрышка. Замуж она, похоже, так и не вышла. Кольца на пальце нет. Волосы рыжие, натуральные. После вскрытия расскажу больше. Мне здесь больше делать нечего. Тело надо везти в морг». Он разогнулся и махнул рукой, призывая санитаров с носилками. «Есть мысли, как невеста могла сюда попасть?» Следователь городской прокуратуры Красноперов Павел Анатольевич топтался рядом, ловя каждое слово коллеги, потом вытащил из кармана сигареты и смачно закурил. Уходя на службу, он не успел позавтракать, даже выпить кофе. В животе урчало, а сигарета притупляла чувство голода. По отчеству коллеги его не величали, он не обижался. В 35 можно еще в Павлах, в Пашках походить, без лишних пиететов. Вот лет через 10, когда поднимется выше по служебной лестнице, жирок на животе накусает, тогда можно и поважничать. Эксперт поднял голову и еще раз внимательно посмотрел на березу. «Павел, что ты у меня спрашиваешь? Ведь сам уже сделал выводы. Может, заметил то, что я упустил. Личность установили? Документы есть?» Эксперт стянул резиновые перчатки. «Оперативники ищут, но пока ничего». Полицейский со вкусом выдохнул никотиновую струю. «Может, собачку подключить? Разнюхает что-нибудь?» «Только время потеряешь. Все равно упрется к автомобилю и след потеряет. В эти дебри на машине не проехать. Значит, остановились на проселочной дороге, а сюда принесли на руках. Аккуратно несли, платье не порвано, туфли слетели только после того, как тело подвесили», — кивнул Павел. «А могли с того берега перебраться?» «Не думаю». Эксперт сунул перчатки в карман и потер подбородок. «Тот, кто это совершил, человек сильный и крупный, по тонкому льду с ношей не решился бы идти. Невеста тоже не дюймовочка. Одежда не пострадала, не порвалась и не заморалась, потому что тело предварительно завернули в ткань или в полиэтилен. Следы от автомобиля на проселочной дороге обнаружили?» Увидев, как Павел отрицательно покачал головой, согласился. «Понятно. Привезли или глубокой ночью, или ранним утром. В это время заморозки на почве. Ничего не отпечатается. — Ладно, я поехал. Завтра после обеда загляни. Расскажу о результатах». Красноперов пожал руку эксперту, повернулся и окликнул коллегу. — «Ивушкин, иди сюда». Откуда-то из кустов вынырнул невысокий молодой парень, крепкого телосложения, с лицом, усыпанным веснушками. — «Внимательно слушаю». — «Нашли хоть что-нибудь? След, окурок, спичку, оторванную тряпку от одежды. Может, девушка выронила сумочку с документами?» «Это было бы круто, но в этот раз нам не повезло. Нашли связку ключей, но кому они принадлежат, неизвестно. Мальчишек спрашивали, которые тело обнаружили. Мог кто-нибудь из них обронить? Ребята просили и отпустили, им в школу надо. Адреса записали, завтра придут с родителями, а ключи не их. Странное место для убийства. Может, умерла не здесь, а сюда уже мертвую привезли?» Ивушкин что-то записал в блокнот. «Тело словно специально на показ выставили». Красноперов снова полез в карман за сигаретами, вытащил пачку, повертел в руках и сунул назад. «Бери машину и езжай в ЗАГС. Выясни, какая пара подавала заявление, но в ближайшие дни на регистрацию не явилась. Потом в отделе ройся на предмет пропавших людей. Может, девушку уже кто-то ищет? Только ближе к обеду Красноперов зашел в кабинет. Он так ничего не ел, замерз, в прибрежной грязи выпачкал ботинки и заляпал темными каплями джинсы. Да был бы толк в этих жертвах. Кроме связки ключей, оперативники ничего не нашли. Невеста мистическим образом вместо ЗАГСа прилетела на метле к березе и повисла безвольно в петле, словно птичка в силках. Он оглядел себя в зеркало, бросил на стол папку, круто развернулся и запер дверь. В туалете на первом этаже почистил обувь и привел одежду в относительный порядок. На голодный желудок заниматься делами не имело никакого смысла. Все равно в голову не полезет ни одна толковая мысль. В дверях он столкнулся с Ивушкиным и, не говоря ни слова, увлек его за собой. Уже на улице остановился и махнул рукой в сторону переулка. — Пойдем перекусим. У меня с утра маковой росинки во рту не было. Только сигареты. Уже мутит от горечи во рту. Красноперов руководил оперативным отделом не так давно, еще не обзавелся замашками начальника, с коллегами общался наравне и не устраивал себе поблажек. Когда приземлились за столом с разносами в столовой неподалеку от прокуратуры, Евгений Ивушкин открыл рот, но Павел остановил его жестом, мол, сначала обед, потом дела. Красноперов ел быстро, жадно и не пускал в голову мысли о трупах, преступлениях, уликах, думал только о еде и о футболе. Его коллега Ивушкин, несмотря на то, что ему исполнилось 27 лет, имел семью, двоих детей и проживал с матерью жены на одной жилплощади. Вопреки народным байкам, зять с тещей ладили. Она каждое утро собирала для семьи обильный завтрак. Вечерами все чинно рассаживались за круглым столом на ужин, а по праздникам ходили по гостям или приглашали к себе. Поэтому Евгений ел медленно, прожевывая куски, как учила мать, жена и теща. Сначала Ивушкин страдал, а потом неожиданно понял, как ему повезло. У него родились две дочки. Он проживал в женском царстве, обласканный, обстиранный и отглаженный. Чувствовать себя падишахом, султаном и царем в отдельно взятой семье не каждому дано. И он это ценил. «Ну как ты медленно ешь!» Павел вытер рот салфеткой. «И как терпения хватает!» «Вот представь себе!» — теща приучила. «Никто не встает из-за стола, пока не доест последний. Хочешь, не хочешь. Или ешь медленно, или сиди и жди». «Жесткие правила!» — ухмыльнулся Паша. «Нормальные. У нас семья. Мы должны почитать старших, дети, в свою очередь, уважать родителей». «Какой это домострой!» «А что в домострое плохого?» «Сильвестр, автор домостроя, призывает выполнять высшие христианские обязанности, любовь к ближним, помощь убогим и сиротам, свой дом строить, хозяйство вести, с людьми уживаться. А кто не живет благочестиво, того постигнет Божье наказание в виде несчастья и болезни. Моя теща в прошлом преподаватель истории мировой литературы в гуманитарном университете. Женщина просвещенная. Плохому не научит». «За непослушание, детей в угол на горох или плетьми». Павел засмеялся. «Главное в доме теща. Вы все по струнке у нее ходите». «Ну, совсем не смешно», — обиделся Ивушкин. «Основные христианские обязанности — это милосердие и милостыня. И зачем я с тещей начну скандалить? Вся семья живет на ее территории. Ее распорядок никак не противоречит моим взглядам. Она нас уважает, любит, в детях души не чает. Да и боится одна остаться под старость лет. Мягкий ты, Женька, для полицейской работы». «Жесткости вам недостаточно, а вот милосердию многим коллегам можно и поучиться». «Ладно, не сердись. Лучше расскажи, чем разжился». «По ЗАГСу информации почти никакой. Отменяли регистрацию за последние дни две пары. Я их проверил. Одни не явились по причине острого аппендицита невесты, другие разругались накануне свадьбы из-за разногласий непреодолимой силы». «Это как?» «Сваты рассорились. С одной стороны пригласили гостей в два раза больше, чем с другой, а траты на свадьбу поровну. Вот и разорвали соглашение. Лучше никакой свадьбы, чем начать семейную жизнь со скандалов. Ладно, родители с приветом. А молодые что делили? У них и нет ничего. Главное, любовь. Любовь на первых порах. А проблемы начинаются, когда наступает бытовое и материальное. Я разговаривала с женихом. Они, не говоря ни слова своим семьям, перенесли регистрацию на другой день. Без пышной церемонии, фаты, свидетелей и кортежа с куклой на капоте. Так что это не наши граждане. Если погибшая невеста из другого города или поселка? Буду проверять. Время надо на это. Еще прошелся по базе. В списках пропавших девушки с такими приметами нет. Евгений вытряс остатки ягодного компота в рот и прошамкал с набитым ртом. Она мертва чуть больше 24 часов, а заявления о пропаже принимаются только по истечении 3 суток. Подождем, может, объявятся родственники или сам жених. Не густо, разочаровался Красноперов. Одна надежда на патологоанатома. Должен что-нибудь нарыть. Сейчас почти каждая делает тату, затейливый маникюр, да и настоящие рыжие волосы – хорошая подсказка. Это еще не все. Ивушкин напустил на себя важности. Я связался с соседними районами и обнаружил нечто подобное. Евгений снова примолк, всем видом нагнетая тревожность обстановки. Павел не выдержал. «Ты не перепутал профессию? Театральные учебные заведения за 70 километров от нас, в Москве». К столу подошла уборщица, прикатив за собой телегу для посуды. Не обращая внимания на мужчин, ловко собрала тарелки и поехала дальше. Красноперов проводил женщину взглядом, придвинул стул к товарищу и нетерпеливо дернул его за рукав. «Ждешь барабанную дробь?» «Фигурирует свадебное платье? Кто-то решил истребить всех невест в городе?» «Не свадебная, но что-то похожее. Молодую девушку нашли местные жители на заброшенных погребах». «И что общего?» Павел слегка разочаровался. Жертву в пышном платье с макияжем и маникюром оставили словно на показ, как и в нашем случае. Эксперты выяснили, что девушка была задушена. Произошло преступление около месяца назад. Они выяснили личность? За подробностями надо ехать в соседний район. Так поезжай. Но сегодня не получится. До 6 не успеваю вернуться. У младшей дочери в детском саду выступление. До конца рабочего дня лучше заполню протоколы. Ну, тогда займись этим завтра. У старшей дочери завтра в музыкальной школе концерт. Ивушкин виновато и жалобно посмотрел на начальника. Хотел раньше отпроситься. Всей семьей идем. Еще раз спрашиваю. Ты ничего не перепутал? Не нравится график? Меняй работу. Зло кинул Красноперов и, увидев потухший взгляд коллеги, смягчился. Ты, Женька, не патриот своей работы. Красноперов отодвинулся от стола, поднялся и направился к выходу. Женишься? Тоже поменяешь приоритеты. Парировал Ивушкин и потянулся следом. «Никогда!» — усмехаясь, бросил через плечо Павел. «Что никогда? Не женишься или привычки не поменяешь?» «И то, и другое». «Ну и напрасно. Семья — это самое важное в жизни. Гораздо важнее работы, потому что работа дает только деньги, а семья — душевное тепло». Красноперов скептически махнул рукой. Никаких доводов и аргументов противопоставить высказыванию коллеги не нашлось, и более того, что-то заныло в груди. Паша вспомнил неубранную квартиру, гору грязной посуды в раковине и пустой холодильник. Он переехал в подмосковный город Горячевск из небольшого сибирского городка после того, как умерла бабка и оставила ему 2-комнатную квартиру, которая не видела ремонта лет 20. Паша привел жилище в порядок, но на приличный ремонт не хватило ни денег, ни фантазии, ни времени. Да и не разбирался он, простой парень во всех этих новомодных дизайнерских штучках. Вот еще бы голову ломал. Подходят эти обои к портьерам? И в каком месте по фэншую должен стоять диван и телевизор? Паша выбросил бабки на старье, приобрел новый диван, холодильник, печь и стиральную машину. Нанял людей, чтобы заменили сантехнику. Сам кое-как поклеил веселенькие обои, постелил линолеум на пол и вымыл окна. Сначала хоромы показались царскими, но после того, как посмотрел чужие дома, понял, насколько убого живет. Чистую, незамутненную фабриками и заводами горячевскую территорию взялись интенсивно осваивать толстосумы и миллионеры из Москвы. Они огородили огромную площадь, выходящую к реке, и поставили шлагбаум. Со временем образовалось что-то вроде местной рублевки. Город словно разделился на два лагеря – сытые и богатые за забором, а простой люд в старом городе. К слову сказать, существовали мирно и даже притерлись друг к другу. Много местных отправилось в услужение в богатые дома, чему несказанно радовались, потому что после того, как закрыли сначала машиностроительный завод, потом цементный, а следом и бумажную фабрику, работу найти оказалось сложно. Первое время Пашка тосковал по Сибири, по матери, которая наотрез отказалась переезжать, по друзьям-товарищам, по работе. Там, в Сибири, было все просто. Вор есть вор, убийца отвечает по закону. Взятки никто не берет, потому что никто не дает. А богатеям селиться в экологически грязном регионе даже в голову не придет. В Горячевске адаптироваться приходилось довольно сложно. С простыми гражданами разговор короткий, а вот с теми, кто за забором, ну просто морока. У них даже домашние коты с собаками без адвоката разговаривать не соглашались. Постепенно Красноперов привык, тем более, что не так часто приходилось сталкиваться с местными вельможами. Не потому, что те, кто за забором, являлись законопослушными гражданами. Там страсти кипели хлеще, чем у маргиналов. Многие богатеи, особенно их отпрыски, привыкшие к огромным деньгам, проживали в состоянии вседозволенности, распущенности и даже разврата. В той среде границы разрешенного и законного расплывались от кокаинового порошка и дорогого алкоголя. Почти в каждом шкафу висели свои скелеты, маленькие или большие, но, как правило, серьезными преступлениями занимались другие чины, и Павел даже подозревал, за какие суммы решались проблемы. Однако его лично и отдела, которым он руководил, это не касалось. Так, горничная брошь украла, серьги с бриллиантами прикарманила или шалости золотых отпрысков с участием местных проституток. В основном он работал в городе с населением. Бытовуха, неустроенность, алкоголизм и бедность – вот главный рассадник преступности. Пашка проснулся рано. Еще с вечера он пристыдил сам себя, повторяя, что разруха снаружи приводит к разрухе внутри. Утверждение он почерпнул из какого-то журнала, а может, из интернета, неважно. Главное, что полностью соглашался с этой мыслью. Соскочив с кровати, Павел первым делом взялся за тряпку. На службу следователь явился уже уставший, но, к удивлению, с ясными мыслями, словно вместе с пылью из квартиры вынес ненужный мусор из головы. Дела закрутили, но Павел держал на контроле время. После обеда должна появиться информация от эксперта, однако около 12 он позвонил сам. «Привет, Паша!» «Может, приедешь или так скажу в двух словах? А отчет пришлю нарочным». «Привет. Спасибо, что позвонил. Жду в нетерпении все утро. Потому что пока не знаю, за что зацепиться и куда двигаться. Давай, рассказывай. Отчет потом посмотрю». «Значит так. Девушка, 25-27 лет. Татуировок, пирсинга нет. Перенесла операцию по удалению аппендицита. Имеет несколько родинок на плече, спине и руках». «Как умерла? Сопротивлялась?» Похоже, не успела. Я думаю, девушка расслабилась и не ожидала нападения. Она знала убийцу и доверяла ему? Ну, скорее всего, так. Ее задушили руками, потом привезли на берег и подвесили на березе. Убийца очень сильный. Судя по тому, как он донес жертву до берега и подвесил тело, не порвав и не запачкав наряд. Следов волочения нет, значит, нес на плече. Он заранее присмотрел это место, вслух рассуждал Красноперов. Не мог же он с фонариком наобум плутать по лесам в поисках подходящего сука. А я скажу тебе больше. Тело оказалось на берегу именно в этот момент намеренно. Все СМИ передали прогноз, какого числа начнется ледоход. В это время много народа стекается к берегу и смотрит с моста. Убийце надо было, чтобы тело увидели. Так, стоп. Я чую, к чему ты клонишь. Ты мне версию с маньяком не подсовывай. Этого еще не хватало. Может, обиженный жених расправился, узнал, что та не девственница, или изменила до свадьбы, или вообще проституткой работала, или в доме два снималась. Вот его и понесло, подвесил, чтобы другие встали на путь истинный. Сейчас ты объясняешь поступки, которыми руководствуется маньяк. Именно с такими мотивами действует ненормальный человек, который хочет очистить мир, избавить от порока, греха и всем показать, каким может быть ад на земле. Если его невеста перед свадьбой бросила, вот психопат и мстит другим. И такое может быть, но я вообще сомневаюсь, что девушка носила статус невесты. В смысле? Слова эксперта огорошили Павла. Все, что мы видели на месте преступления, это картинка. Совсем меня запутал. Представь себе, девушка выходит замуж. Она готовится к такому важному событию тщательно. Например, делает маникюр, педикюр, депиляцию, подбирает нижнее белье. А здесь что не так? Ну, ты видел руки жертвы в белых перчатках, на ногах колготки, а тем более не заглядывал под юбку. Эксперт усмехнулся. Правильно, это моя прерогатива. У нее сохранился маникюр, но примерно недельной давности. Пальцы на ногах не видели педикюр как минимум всю зиму. Волосы под мышками и в интимных местах удалены не так давно, но не накануне. Девушки, склонные к полноте, носят утягивающее белье, и жертва не исключение, и в день свадьбы она могла бы надеть такое, но новое. Ну, ты хочешь сказать, что невеста не готовилась к первой брачной ночи? Жертва не девственница. До 25 лет лелеять невинность было бы глупо. Или она неряшлива, или не планировала интимную близость. Твои рассуждения не несут никакой смысл, — отмахнулся Павел. Может, они с женихом жили вместе долгое время, и для них эти мелочи не являлись чем-то важным. Просто решили узаконить отношения без всяких лишних условностей. Не исключено, — легко согласился эксперт. Девушка замуж так и не вышла. Если планировала, конечно. Кольца на пальце нет и не было никогда. Однако последними фактами добью тебя окончательно. Уже боюсь. Одежда невесты — это маскарад. Эксперт не обратил внимания на язвительность. Туфли китайского производства куплены на рынке. За них даже не мечтай зацепиться. Потому что торгаши из Поднебесной волокут такой товар в огромных количествах и продают за копейки на каждом рынке. Белые перчатки из этой же серии. Занятно, что фата и не фата вовсе. Отрезок светлой органзы, стянутой нитками с одного конца. То же самое с платьем. К старому ношенному корсету от руки пришита юбка из белой дешевой подкладочной ткани. Макияж на лице имелся? Да, причем умелый. Похоже, использовали театральный грим, но с уверенностью сказать не могу. Сейчас производится столько всякой косметики и подделок, что разобраться сложно. С этим я еще буду работать. Не очень убедительно. Всякое в жизни случается. Например, денег у молодых не нашлось на приличную одежду. Может, и впрямь маскарад. Решили сыграть свадьбу в кругу близких и друзей. Нарядились ради прикола. Я вот помню, мать по старинке застилала постель, взбивала подушки и накрывала их кружевной накидушкой. Когда сестра была маленькая, все примеряла себе на голову эту белую тряпку, словно она невеста. Ну, каждая девочка с детства мечтает когда-нибудь стать невестой. У меня самого дочь иногда с ума сводит своими фантазиями и капризами. Эксперт на том конце провода подавил смешок и вернулся к главной теме. И последние мои доводы. У покойной нога 37-го размера, а туфли, которые мы нашли, 38. Поэтому они не удержались на ногах, когда девушку подвесили. «Ты усугубил мою печаль», — вздохнул Павел. «Картина не только не проясняется, но становится еще запутаннее». «Еще кое-что интересное. На ногах жертвы были колготки телесного цвета. Я кое-что проверил и выяснил, что изготовлены они из вискозы и эластина высокого качества. У нас такой товар не производится. Скорее всего, производитель находится в Европе. Продаются такие вещи не в лавках у вокзала, а в дорогих обувных магазинах или бутиках женской одежды. Еще немного о нижнем белье. Оно не новое, но тоже отличного качества. Трусики и бюстгальтер произведены английской фирмой Beauty Body. Через эти подробности можно выйти хоть на какой-нибудь след? Попробовать можно, но в наше время дефицита ни на что нет. Были бы деньги. Знаешь, сколько в Москве магазинов нижнего белья? Чую, что у тебя есть резюме. Я могу только предполагать. Ну ладно, не тяни. Сейчас сгодится любая версия. Девушка добровольно встретилась с убийцей. Она знала его, поэтому не ожидала, что он начнет душить. Жертва не сопротивлялась. Потом он раздел ее, но не тронул колготки и нижнее белье, нарядил в платье невесты, завернул в полиэтилен, привез на берег и повесил. Он вступил с жертвой в половую связь? Я же говорю, он даже не раздел девушку до конца. Могла совершить преступление сильная женщина. Эксперт замешкался. Я как-то не думал. Как правило, такого рода убийства совершают не совсем адекватные мужчины. Но криминальная история знает немало примеров кровожадной мести женщин. Еще раз повторяю. Жертва не оказывала сопротивления. Ни алкоголя, ни наркотиков в организме нет. В желудке не обнаружил даже остатков пищи. Она была голодна. Повисла недолгая пауза. Врач перевел дух. «И если это женщина, то это должна быть дама с очень сильными руками или жертву чем-то опоили, чтобы парализовать волю и сковать движение. Однако в организме убитой я не нашел следы каких-либо препаратов. Но есть составы, следы которых улетучиваются через время». «Есть, но их не так просто достать». «Ладно, я еще не закончил работу, это только предварительные результаты». «Спасибо, док», — немного разочарованно произнес Павел. «К сожалению, вынужден согласиться. Дело попахивает серией. Месяц тому назад в соседнем районе на погребах обнаружили женщину. Также одежда странная». «Знаешь подробности?» «Еще нет, Ивушкин работает». Красноперов помедлил, соображая, что упустил. «Вот еще что. Юбка к корсету пришита на швейной машине. От руки. Простыми белыми нитками. Тот, кто шил, не мастер портной. Стежки размашистые и неровные». «Ты точно проверил, на туфлях нет отпечатков пальцев?» «Обижаешь. Если бы хоть половина пальца, то я бы уцепился». «Нашел только черный волос. Прямой, некрашенный. Но определить, мужской это или женский, не представляется возможным. Я мог бы сделать анализ зольного остатка, который образуется после сжигания в специальной камере. Такой анализ дает возможность определить содержание макро- и микроэлементов в волосяном стержне. На основании такого состава есть шанс определить заболевания, которыми страдал обладатель. Однако биологического материала слишком мало, всего одна волосинка. А вот когда образуются подозреваемые, сможем определить хозяина волоска. Да, не густо, но не совсем пусто. Спасибо, док. Выяснишь еще что-нибудь, звони в любое время. Красноперов отключился и надолго задумался. Ему нравилось разгадывать сложные задачи, но этот случай его тревожил именно тем, что если он не найдет убийцу быстро, то появятся новые жертвы. К концу рабочего дня в кабинет ввалился Ивушкин, уставший и измотанный. Он прошел к своему столу, бросил папку, сел и блаженно протянул ноги. Павел удивленно наблюдал за коллегой, потом поставил локти на стол, подпер руками подбородок и спросил. «Почему ты здесь? Вроде собирался к дочери на концерт». «Теща накажет за непослушание». «Накажет», — обреченно произнес Евгений. «Был в соседнем районе, где нашли задушенную девушку на погребах. Пока то да сё. Думал, успею». Следователь, который ведет это дело, оказался на выезде, пришлось дожидаться. «Узнал что-нибудь, а не нашли убийцу?» «Если бы». Ивушкин расстегнул молнию на папке и вытащил записи. «Но они хотя бы напали на след покойной». «Давай с самого начала». Евгений кивнул, уткнулся в листочки и начал с выражением читать. «Убийство произошло в начале февраля, а точнее 3 числа. Это окраинный район закрывшегося цементного завода. Дома в основном частные. В период расцвета промышленности завод построил общежитие и несколько пятиэтажек. На пустыре гаражные ряды и погреба. Многие в заброшенном состоянии, а некоторыми пользуются жильцы многоэтажек. Так вот, в 7 часов утра 3 числа гражданка Суздалева погнала своего мужа в погреб за картошкой». «А на что его в такую рань отправила? В феврале светает в 9 часу». «Из Москвы ждали студентов, дочь и сына, на каникулы после сессии. По этому поводу мать организовала готовку. А накануне Суздалев Семен Петрович изрядно набрался и с вечера не выполнил просьбу жены. Он безропотно взял фонарик, ведро и направился к закромам. По дороге остановился, покурил, перебросился словами с соседом, который отправлялся таксовать. В общем, не торопился. К погребам пробрался, когда еле забрезжил рассвет. Труп сразу не заметил. Говорит, сначала увидел какие-то белые тряпки, осветил фонариком и обомлел. Девушка словно сидела, навалившись на высокую ограду из прутьев арматуры, которая отделяет территорию заброшенного завода. Тело не завалилось, потому что было привязано за шею веревкой к прутьям забора. Суздалев бросил ведро и сунулся было помочь, но, приблизившись, понял, что уже поздно. Лицо жертвы покрылось изморосью. В эти дни стояли холода, ночью до -20. С собой телефон мужик не взял, поэтому кинулся домой, оттуда и позвонил в полицию. Наряд приехал в считанные минуты, оцепили территорию и начали следственные действия. Однако, как и в нашем случае, никаких документов не обнаружили. Ивушкин послюнявил палец, перекинул несколько листов и вытянул нужный. Вот акты экспертов и патологоанатома. Евгений поднялся и молитвенно сложил руки. «Отпусти, начальник, теща и вправду ворчать начнет. Мало что на концерт не пришел, да еще к ужину опоздал». «Ладно, иди, я сам посмотрю. Только одно скажи, кто жертва и как определили личность?» Ивушкин торопливо натягивал куртку, шапку, закрывал сейф и по ходу докладывал. На след девушки напали 3 назад. В потеряшках она не фигурировала. Заявление на розыск никто не подавал. Месяц бесхозная в морге лежала. Фотографии и описание примет забили в базу, раскидали по опорным пунктам вокзалов, автовокзалов и разместили в базе данных полиции. Ее чисто случайно опознала кассирша с вокзала в соседнем городе Малыхино. Сотрудница путей сообщения водит шашни с одним из дежурных полицейских по вокзалу. Частенько подкармливает его пирожками. Вот и заметила на стенде фото. Девушка несколько раз покупала у нее билеты до Москвы. Что она могла о ней сказать? Паспорт не нужен для покупки билета по Московской области. Документ требует, если едешь в другой регион. Такими темпами домой я не попаду никогда. Женя вытер пот. Он уже вспотел в одежде, так и стоял, прислонившись к косяку возле двери, готовый сорваться в любой момент. У девушки на внутренней стороне правого запястья есть изящная цветная татуировка. Обычно набивают драконов, кошек, иероглифы, вензеля всякие и черными чернилами. А в этом случае цветок Анютины глазки, желтого и синего цвета, поэтому кассирша обратила на тату внимание. Понятно. Жертва правша. Деньги протягивала правой рукой. Как бы про себя предположил Павел. Полицейские допросили сотрудницу вокзала? Еще нет, она в отпуск укатила, на 2 недели. Так выяснили личность погибшей. Красноперов начал терять терпение. Оперативники приметную татуировку искали в Горячевске, но безуспешно. Тогда появились сведения из Малыхина. Отправились туда, однако новостей пока нет. Ладно, свободен. Последний вопрос. Убийство в соседнем районе схоже с нашим? Павел помахал протоколами с места преступления и отчетами осмотра тела. Да не читал я документы. Переговорил со следователем и сразу поехал в отдел. И потом... Мне неизвестно, что выяснили наши эксперты. Во внешних признаках, общие черты, веревка и пышная одежда. Больше сказать нечего. Маникюр делают почти все девушки. Макияж накладывают все. Также доярки в колхозе, кондуктора в автобусах и кочегары в котельных. Ивушкин протиснулся в проем и помахал рукой. Завтра будет день, будет пища. Дверь за оперативником захлопнулась, и Павел остался один в кабинете. Мысленно прикинул план действий на ближайшие дни. Вдвоем с Ивушкиным они быстро зашьются, но ничего не поделаешь. Третий из отдела валялся в клинике с жесточайшей язвой – желудка. Одна надежда, что доктора быстро подлатают проблемные участки Зиновьева Богдана, и он вернется в строй.